Да, зачем я был злым, зачем я там кого-то обижал, зачем я плохо кому-то сделал и прочее. И особенно это касается родственников, потому что связи очень мощные у родственников. И они-то как раз и исполняют институт прощения, который связан с отпусканием эмоционального человека. Отпускание – это и означает простить. И человек тогда освобождает свою душу, он прощен, и у него нет вот этих переживаний, что он кому-то что-то сделал плохо или испытывает чувство вины и прочее, прочее. Если этого не происходит со стороны родственников, то известно, что этим занимается священник, который наделен этим саном и отпускает человека благодаря тому, что ему положено это сделать, за всех прощает этого человека. Если душа привязана к этому миру, то очень трудно люди уходят из жизни. Как пример в том же хосписе. Бабушка страдает онкологическим заболеванием, даже не бабушка, правильно сказал, женщина в возрасте. И никак не может отойти. Страдает очень сильно, боли уже там, наркотики не помогают. И она все время говорит об одном и том же, о своей ненависти к дочке, что вот выразила, вот воспитала, вот змею пригрела, а она даже не приходит ко мне вот сюда, да, и не может меня посетить, и разные слова ненависти в отношении своей дочки. Потому что дочка не посещает ее, когда она в таком состоянии. И сама по себе вот эта ненависть и является крючком, который цепляет ее в этой жизни. Да? Вот это то, что и называют, ну не знаю, свинцовая тяжесть этой души. Душа становится тяжелой, и не может оторваться и отойти. При этом, да, она даже не знает о переживаниях дочки, которая страдает, может быть, больше, чем она, ибо посещение и видение матери в таком состоянии приводит к тому, что у нее возникает суицидальная мысль. Она настолько отождествляется, импотирует матери, что после посещения она обязательно как бы начинает говорить о том, что я тоже жить не хочу, и я не буду, и готова отправиться на тот свет. И оберегая себя, она ее посещает. Вот как могут, да, сложиться обстоятельства, о которых, в общем-то, человек не подозревает. Но идея заключается именно в том, как иллюстрация Ромова, что если человек сильно привязан к земле, то ему очень трудно и отходить. Почему я говорю о том, что должна быть определенная подготовка всех, в том числе подготовка родственников? Потому что уровень самоубийств и количество самоубийств у тех, кто переживает смерть близкого человека, возрастает просто на порядке. Самые высокие показатели по суицидальным поступкам именно у этих людей. Вот почему важно заниматься психотерапией и родственников, у которых уходят люди. Значит, еще раз возвращаясь к идее, как же работать с этими людьми умирающими. Способов универсальных не существует, к сожалению, потому что трудно действительно придумать что-либо, чтобы облегчить участь этих людей, да, в этом состоянии, в тяжелом состоянии. В большей степени, возможно, работают именно невербальные способы. Невербальные, ну вот Андрей Мизилов использует разные колокола, музыку колоколов, биты есть, еще до колоколов были такие железки, которые издают очень необычные, типа колокольного звона. Но опять же, именно эта психотерапия творчеством таким своеобразным не на всех действует позитивно. Для некоторых колокол – это зов вечности, для некоторых колокол – это какая-то опасность и тревога. И подобрать достойных методов не всегда получается. Чаще могут срабатывать простые вещи, как если человек просто посидел с умирающим человеком и подержал его за руку в течение часа, там, молча даже, то умирающий человек вас будет очень благодарить за то, что вы с ним. Не то, что вы несете там какую-то, грубо говоря, в кавычках, ахинею, пытаясь поддержать слова, а как бы вот то, что вы тратите энергию, поддерживаете человека в этот момент. Именно эта невербальная связь иногда может и вытащить человека из критической ситуации. Такой пример как-то я давал. Лена страдала онкологическим заболеванием рака крови, и хорошо вроде бы там все получалось. Умерла не сразу, а еще 6 лет, по-моему, 7 прожила. И вот как раз за полгода, наверное, даже за год, перед своей смертью был кризис, и она, в общем-то, уходила. И сын ее сидел рядом, просто вот сидел и держался за руку. И в ее описании она уже практически отлетала от этой земли, но вот эта рука и связь с сыном что-то ей подсказало, что надо бы еще вот помочь сыну встать на ноги. Он студент, он ее очень сильно удерживал, потому что она уже собиралась уходить дома, потом думает, надо поступить его как-то в университет, помочь ему материально, морально, как угодно. И вот это, собственно говоря, вот этот контакт вытащил ее из смерти и позволил ей еще пожить целый год. Она просто осознала это чувство, и объяснить его словами невозможно, она просто почувствовала ребенка, его руку, которая лежала на ее руке. Вот один из примеров того, что существуют какие-то невидимые, не только вербальные связи, но и совершенно невидимые связи, энергетические связи между существами человеческими, и они тоже срабатывают и даже в критической ситуации. Иногда, да, помощь приходит вообще неизвестно откуда. Я в плане ухода человека с этой земли. Вот лежит одна бабушка в хосписе, очень сильно страдает, вроде бы как у нее никого нет, и пора уходить, просит Господа, чтобы он ее забрал, но не получается, не получается. И уже